Пространство звучит напряжением новых энергий. Они входят в сознание масс, вызывая сдвиги сознания. И выбор путей во тьму или к свету становится неизбежным для каждого жителя Земли. Человек может ничего не знать, ничего не прочесть о наступлении новой эпохи огня, но сердце его будет знать и сделает выбор. Выбравшие путь тьмы и ставшие на стороне уходящего мира с планеты уйдут. Так космически будет решен великий отбор на планете. Будущее человечества начертано в звездах, и веления космической воли будут непреложно осуществлены.